а когда настанет время второй стражи, отпустим их спать. Это вызовет шум, придется открывать ворота, — возразила Сижень. А вдруг нагрянет ночной дозор? Ничего, — возразил Бао Юй. Третья сестра Танчунь тоже любительница вина. И если мы ее пригласим, нам ничего не страшно. Да и барышня Бао Цинь. Барышню Бао Цинь пригласить можно. Но она ведь живет у старшей госпожи Ливань. И если пойти за нею, подымется переполох, — ответили ему. Пустяки, — заявил Бао Юй. Сейчас же пригласите ее. Чунь Янь и Сы Эр не решились возражать и, отперев ворота в сопровождении других служанок, побежали исполнять его приказания. «Эти девчонки ничего не добьются», — заметили Цинь Вэнь и Сижень, когда служанки вышли. «Придется пойти нам самим. Мы доставим всех сюда живыми или мертвыми». Цинь Вэнь и Сижень приказали женщинам зажечь фонари и тоже отправились. И действительно, когда они пришли к Бао Чай, та отказалась пойти, ссылаясь на позднее время. Что касается Дай Юй, то она заявила: «Я себя плохо чувствую». Однако Сижень и Цинь Вэнь не отступали и продолжали их упрашивать. «Ну, окажите нам хоть немного уважения. Посидите чуть-чуть, а потом уйдете». Дай Юй и Бао Чай, наконец, уступили, чему Сижень и Цинь Вэнь обрадовались. Потом они подумали, что если Ливань узнает о пиршестве, получится неудобно. Поэтому они позвали Цуймо и велели ей вместе с Чунь Янь пойти к Ливань и Бао Цинь и привести их во двор наслаждения розами, что те и сделали. Затем Сижень чуть не силой притащила Сян Лин. На Кане поставили еще один столик, и все, наконец, расселись. «Сестрица Линь Дай Юй боится холода, пусть она сядет у стены», — воскликнул вдруг Бао Юй, подсовывая девушке под спину подушку. Что касается Сижень и других служанок, то они поставили для себя стулья перед Каном. Дай Юй сидела поодаль от стола, прислонившись спиной к подушке, и оживленно разговаривала с Бао Чай, Ливань и Танчунь. «Вы всегда осуждаете тех, кто по ночам пьет и играет в кости», — говорила она. «Как же мы будем делать им замечания, если сами занимаемся тем же?» «А что здесь плохого?» — с улыбкой возразила ей Ливань. «Мы ведь веселимся не каждый день, а только по праздникам». Между тем Цинь Вэнь принесла бамбуковый стакан с гадательными пластинками из слоновой кости, на которых были изображены цветы, потрясла его и поставила на середину стола. После этого она вынула игральные кости, положила их в коробочку, потрясла ее, затем открыла и объявила, что получилось 6 очков. Шестой с края оказалась Бао Чай. «Хорошо, я буду первой», — улыбнулась Бао Чай, «но только не знаю, что вытащу». Она потрясла стакан и вытащила из него одну пластинку. На пластинке был изображен пион и следовала надпись: «Красотой превосходят все цветы», за которой шла строка из стихотворения, написанного в танскую эпоху. «Пускай бесчувственны цветы, но трогают людей». К этой строке имелось пояснение: «Все сидящие за столом должны выпить покупку вина. Это самый красивый цветок, он приказывает любому прочесть стихотворение или станс, либо спеть песенку». «Как удачно!» — засмеялись все. «Ведь ты сама достойная пара цветку пиона». Все подняли кубки, Бао Чай тоже выпила, а затем сказала: